Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. И сегодня у нас 5 глава 2 послания в Коринф. И я надеюсь, мы закончим эту главу, поэтому я прочту текст с 11 стиха до конца. 2 Коринфянам, 5 глава с 11 стиха. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Ибо любовь Мессии объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Мессия за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Мессию по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто в Мессии, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Если же от Бога, Иешуа Мессии, примирившего нас с собою, и давшего нам служение, примирение, потому что Бог в Мессии применил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Мессии, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Мессии, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы в Нем сделались праведными пред Богом. Амен. Чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Амен. Данный отрывок говорит о том, что апостолы являются посланниками Мессии. Но если мы будем опираться на Евангелие от Иоанна, то мы там найдем отрывок, где говорится, что Иешуа, как Машиах, он молится сначала за своих апостолов, и он говорит, чтобы благословил Бог их, и чтобы благословил Бог всех тех, которые уверуют по слову их. Там мы видим явную преемственность, которая передается через посвященность людей. Когда человек уверовал, и он хочет быть последователем этого учения, главная идея – передать эту мысль дальше. Главная идея – как бы проповедовать последующему поколению. Вот мы сегодня же молимся, да, и хотим, чтобы наши дети уверовали по слову нашему, правильно? И мы всеми силами стараемся передать эту благую весть. Точно так же, как когда уверовали сначала дети, они пытаются передать родителям эту благую весть. То есть она должна, в принципе, распространиться не только как бы младшим поколением, но всем людям, которым позволено Богом вот нам иметь с ними контакт или соприкасаться, у нас есть на земле время и возможность передать это Евангелие и подтвердить это слово своей жизнью, своими действиями. Фактически, наше поведение, оно должно как бы гарантировать, что то, что мы проповедуем, это правда. Это как бы гарант, да, того, что мы говорим. И, естественно, так же, как апостолы являлись посланниками Мессии, мы с вами тоже являемся посланниками Мессии, и преемственность эта передалась через поколения. На самом деле, не так-то много и прошло. Вот. Если, например, опираться на книгу Берешит, когда Бог говорит, что будет дней жизни вашей 120 лет, да, это последняя такая вот заявление Бога по поводу времени жизни человека на земле. Ну и потом в псалмах мы находим, что если при большей крепости 80 лет, то есть жизнь человека на земле 70 лет, при большей крепости 80 лет. За среднее, если взять 100 лет, как поколение людей, да, со времени Мессии прошло всего 20 родов, всего 20 поколений. Не так-то и много. Если это разделить пополам и взять, что поколение или род – это 50 лет, что вполне легитимно, правда? 50 лет. Всего 40 родов прошло. Что такое 40 родов? Не так-то и много. А нам кажется, это было так давно и так далеко. Я посмотрел, вот можете открыть родословие Иешуа Мессии, да, в Евангелии от Матфея. Я прошу прощения, это Евангелие, я думаю, от Луки. Сейчас я посмотрю. Там где. Вот, правильно. Лука, 3 глава, с 23 стиха. Вот у меня здесь написано 75 родов до Мессии. Но я написал на каждое имя Иосиф первый, Илиев второй. Вот когда смотришь, это написано, ну вот такой вот кусочек, вроде бы, да, имен. Так мало. А сколько времени прошло? До Адама это 4000 лет. 75 родов. Вот 2000 лет, а? Потому что родословие заканчивается Адамом. В этой главе, в 3 главе. Адамов и потом Божий. То есть Бог сотворил же Адама. Последние 3 человека, Еносов, Сифов, Адамов. Родословие как бы отматывает назад. От Иосифа и до Адама. 75 человек. Казалось бы, так прошло 4000 лет. 75 имен. Не так-то и много. Окей, я не хотел долго задерживаться в этой части. Я просто пытаюсь показать, насколько наша жизнь скоротечна, и вот эта преемственность, которая нам передается от апостолов, она не так давно была вот, в предыдущих поколениях. Нам кажется, очень давно, на самом деле нет. Хотя в истории человека прошло 2000 лет, и было много событий, много. Прогресс произошел, многие вещи. Поэтому Рабби Шауль говорит Коринфянам, не нужно мне снова, или нам, он и группа служителей, представляться вам, ну как бы, чтобы они увидели, кто он. Он говорит, вы и так хорошо меня знаете. И он говорит, я надеюсь, что мы открыты вашей совести. То есть совесть этих людей, она как бы правильно считывает то послание, которое несут в себе эти люди и в своей жизни. В данном случае апостолы, Павел и другие. Теперь в нашей жизни же происходят похожие вещи. И каждый служитель, он в принципе должен правильно читаться людьми, которым он служит и которым он проповедует. И дальше вот интересный стих 12. «Не снова представлять себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы вы имели что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». Есть две категории людей. Для одной категории людей было очень важно, какое учение несут апостолы, и больше они как бы воспринимали их, воздействующих на свое сердце. Для другой категории людей важен был имидж, важно было, кто их учитель, кто их наставник. Понимаете, сегодня тоже такие вещи же есть. А я оттуда как бы, а я вот из общины такого-то. Ого, как бы. А я из общины такого-то. Ого, еще больше, кажется. Я думаю, лучше относиться ко второй категории людей. Даже если наша община будет самая большая в мире, все равно хорошо, чтобы это воздействие было на сердце, а не хвалились бы мы принадлежностью просто к какому-то имени земному. И были люди, которые, помните, они говорили, я Аполосов, а я Павлов, а я того, а я... Вот это как раз те, которые хвалятся лицом. Лицо имеется в виду персона, человек, служитель, я там-то. Хорошо, когда мы испытываем такое благородное чувство гордости за свою принадлежность к определенной общине. Да? Естественно, этой общиной кто-то руководит. И я думаю, любому человеку приятно понимать, что его... наставник, его духовный учитель или служитель, да, человек воспитанный, внимательный, там, образованный. И как бы людям не стыдно, что они, ну, мы вот, да, мы там. Это хорошо. Но есть люди, для которых это самое главное. А у нашего пастора 4 образования высших. Ого! А у нашего 5. Ну, еще круче. А она ж только 8 классов закончила. Зато всем помогает. Понимаете? Поэтому Павел говорит, мы даем вам повод хвалиться перед теми, которые хвалятся лицом. Это говорит о том, что уровень познания и служения рабби Шауля был самый высокий. И даже если им хотелось пощеголять перед другими именем служителя, он говорит, вы можете это сделать. Я не хуже, чем те. Он выше. Понимаете, да, вот этот момент в чем? А не сердце. И дальше мы переходим как бы к практическому взгляду на то, как может выглядеть служитель в глазах людей, и обратная связь также. Если мы выходим из себя, то для Бога. Что это значит, выйти из себя? Это когда человек набирает обороты, говорит уже громко, а потом иногда уже кричит, да, со всей силой. И вот Павел говорит, если это служитель, он это делает не потому, что защищает свою территорию собственную, для Бога. Он выходит из себя, он начинает нервничать, он начинает нагреваться, да, и вести себя шумно и бурно. Но не потому, что он с тобой или с кем-то ругается, а потому, что этот человек защищает территорию, уверенную ему Богом. И его, когда он говорил один раз, второй раз, 67-й раз, его не слышали. И теперь, чтобы услышали, он говорит все громче и громче. Ну и в какой-то момент люди говорят, а что ты так кричишь? Ну, потому что ты не слышишь по-другому, поэтому я кричу. И обратите внимание, если же мы, он говорит, выходим из себя, то не для себя, для Бога мы это делаем. Защищая интересы собрания или людей, которые находятся в этом собрании. И вот это очень часто, я думаю, встречающийся элемент, или момент, который на каком-то этапе может для кого-то выступить как бы соблазном. Я думаю, что этот стих очень важный и является довольно твердой пищей для зрелых людей духовно, чтобы понимать, что фактически служитель борется за твою душу, борется за то, чтобы в твоей судьбе произошло все правильно. И если человек его воспринимает, как будто он лично с ним воюет, это ошибка. Если выходим из себя, то выходим для Бога. Я думаю, что овца не всегда понимает действия своего пастуха. А что-то он нас вот сейчас вот тут взял и палкой вот так гонит. Ну, чтобы быстрее бежали. Потому что он видит опасность для овец. Он быстро-быстро, а те там на расслабухе. Так, он их раз-раз, там, они раз побежали, загнал их куда надо, ну, в загон в этот. Все, защищены. Теперь уже можно блеять, обижаться, еще там что-то. Все нормально, дома, под защитой. Понимаете, да? Иногда это выглядит, да, вот так. И он говорит, если мы выходим из себя для Бога. Что-то выйти из себя. Это же не значит выйти, тело осталось, пошел, погулял, вернулся. Имеется в виду, разнервничался. Или современным языком говоря, психанул. Психос на греческом это душа. То есть на душевном уровне набрал обороты. Бывает. Но смотреть-то надо по плодам, правильно? И в Евангелии от Марка, в 3 главе, 21 стих, есть стих, когда Иисус тоже вышел из себя. Так его вообще пришли и забрали, увели оттуда. Понимаете? Сильно разошелся. Марка, 3 глава, 21 стих. Давайте посмотрим. Неправильная сноска, да? Правильно? Это я в 4 главу смотрю. Окей. 21 стих. «И услышав ближние его...» Да, ну давайте с 20 стиха. Значит, отрывок, в котором говорят, что об Иисусе, что Он вышел из себя и как бы изгоняет бесов бесовской силой. То есть Он, видимо, это делал как-то так, что людям казалось, что Он как бы не в себе даже. И как бы это не от Бога, вот эти вещи. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было покушать, хлеба есть. И услышав ближние его, пришли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. То есть они пришли, говорят, да не, ну если человек так себя ведет, он явно одержимый. Ну а ему говорят, так он же бесов выгоняет. Но это он делает бесовской силой. Примерно такой вот диалог происходит там. Да? И мы видим, что Мессия, будучи человеком, как человек, тоже набирал обороты иногда. Были же эпизоды. Говорит, ну так какой-то коли мне с вами быть, сколько можно уже, он говорит. Ведите его сюда. Не могли они там изгнать беса. Он говорит, да сколько же можно уже вам объяснять это все, показывать. Тоже это выглядит все как претензия вроде к человеку, да? Это не то, что, ну ничего, хорошие мои, ничего страшного, давайте я сейчас сделаю это сам. Где он там, видите его сюда. Все нормально, успокойтесь. Ничего не происходит. Текст по-другому нам показывает характер событий. Поэтому я думаю, что для нас, для всех важно понимать служителя, а? Как человека, который борется за истину, он пытается помочь и в этой жизни как-то объяснить тому или другому человеку проблему, докричаться, достучаться. Вы если в дверь стучите, тихонько, не слышите, чуть сильнее, да, а потом уже кулаком. О, проснулся же, выходит. Что такое? А я тут уже 10 минут стучусь тебе в дверь. И человек не слышит. Поэтому это не значит, что этот человек или служитель делает это ради себя. Делает он это ради Бога. Или для Бога, как здесь написано. Теперь, как определить? Для Бога или для себя? Я уже сказал, по плодам смотреть нужно по общему направлению служения, общему направлению жизни этого человека. Если он эгоист и все гребет под себя, все понятно. Если же человек реально посвятил себя на служение Богу, жертвенно тратить себя для других людей, делать вывод соответствующий надо. И дальше он говорит, а если мы скромны, то скромны для вас. То есть, когда служитель выходит из себя, это делает он ради Господа, ради его дела. Но если он выказывает там подчеркнутую скромность, то это делает он для того, чтобы показать на своем примере, как правильно вести себя вообще, как нужно вести себя. И вообще, вот мы с вами еще дойдем, в современных общинах наблюдается такая определенная тенденция как бы пренебрежения служителями или воспринимать служителей просто там как, ну, несерьезный какой-то человек там. Или я думаю, что, конечно, каждый вправе сам выбирать для себя, да, позицию. Но Писание говорит, что это на самом деле нехорошо для самого человека. Служитель, в принципе, никак не пострадает. Потому что в собрании всегда как бы есть категория людей, вот такая. Я не знаю, ли у нас они есть. Может, да, может, нет. Но если человек не воспринимает служителя или как авторитет, то фактически я не являюсь для этого человека пастырем. Я не несу даже ответственность за него перед Богом. Ходит, слушает, окей. Но если я что-то говорю, он отказывается это делать, это говорит о том, что он не воспринимает. Это он сам себе делает этот выбор. И как бы мяч на его стороне, на его территории. Поэтому фактически Павел говорит, что если мы скромны, то мы скромны для вас. То есть мы проявляем в каких-то аспектах скромность для того, чтобы Во-первых, показать людям, что мы как бы, да, на одном уровне себя видим и воспринимаем. Но часто люди воспринимают вот эту скромность как слабость. А, ну он такой, все, можно сесть на шею и погонять его еще. И там чуть забрыкался, а что это ты? Ну, мы тут уже давно сидим, уже 2 года на шее сидим у тебя, а ты не заметил. И как бы начинают тузить этого служителя, чтобы он дальше, согнув шею, тащил все это. И я думаю, что все мы должны проверять свое сердце, все мы должны отслеживать свое состояние. Для чего? Для самих себя. Точно как в причастии человек, который как бы недостоин принять участие в преломлении, и он принял, кому он навредит? Только себе. Правильно? Он не может никак этим навредить или заразить общину. Допустим, человек тайно грешит, никто об этом не знает, но он идет, берет причастие. Он только себе навредит, церкви никак. И дальше он говорит, почему? Потому что любовь Мессии всех нас объемлет, и служителей, и тех, кто находится в духовном как бы, подчинении у этих служителей. Всех объемлет нас Божья или Христова любовь. Рассуждающие так, если один умер за всех, то все умерли. И дальше он говорит, а Мессия умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, обратите внимание, не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Фактически Павел говорит, что если ты действительно пережил эту встречу с Иешуа, если ты действительно рожденный свыше, ты уже не живешь для себя, ты уже не ищешь для себя теплое место, удобную позицию, или там, знаете, как окопался и все, это мое. Служитель, он всегда должен быть готов к нескольким вещам. Первое, переместиться с места на место, переехать, передвинуться. Будь это город или даже служение. Это оставил, пошел двигаться дальше. Должен быть готов жертвовать свое время и свои силы, и если надо, свою жизнь. И служитель, он как бы перестает уже жить для себя или принадлежать себе. Приоритетом уже выступают для него интересы других людей, а не свои. Вот в этом разница и в этом различие. И это довольно серьезные вещи, на мой взгляд. И поэтому, если ты осознал, что Машиах умер за тебя, живи теперь. Ради него служа другим людям. И он говорит, поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. То есть, как бы в теле или по плоти. И дальше он говорит о Мессии. Речь не идет о том, что теперь полностью аннулируется его человеческая природа или сущность. Потому что апостол Иоанн в своем послании пишет, что если человек не воспринимает Иешуа Мессию в теле, то это дух Антихриста стоит уже за этим явлением. Но здесь имеется в виду, что после того, как он умер и воскрес, нам нужно обратить внимание уже на более серьезные вещи, которые стоят за воскресением из мертвых. И дальше он переходит с 17 стиха к очень важной теме, что человек, который родился свыше и уверовал в Иешуа как в Мессию, становится новой творением, новой тварью. Итак, кто в Мессии, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. То есть прежний образ жизни прошел, теперь новый образ жизни. Образ мышления, от которого зависит и образ жизни тоже, должен поменяться. И в Писании есть несколько мест, особенно послание к римлянам, которые раскрывают нам эту тему. У Исаии в 65 главе есть 17 стих, там где говорится, что вот я творю новое небо и новую землю. И там тоже написано, прежнее прошло, теперь все новое. Понимаете, связь какая? Этап новый. Меняется декорация, жизни, и жизнь меняется вместе с этим всем. То есть меняется полностью все. Но сущность человека остается. Потому что воскресшие с Мессией, мы же знаем, будут жить на новой земле под новым небом. Так или нет? Что изменится? Изменится подход к вопросу. Изменится декорация, изменится этот мир. Древнее вот, но прошло. Давайте откроем Исаию. У меня сестра Ира делает глаза сдалека там. Исаия 65. Я почему уж, если сестра Ира делает глаза, то другие, если и не делают, то тоже задаются вопросами. Да. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Аминь. Понимаете? Если бы человека Бог поместил новое небо и новая земля, воскресшие будут там или нет? Будут. И вот этот воскресший начинает вспоминать. «О, а я помню, здесь был бар, и вот тут вот дрались мы когда-то». Воспоминания. «О, а тут мы машину украли 157 лет назад». Но это ж уже воскрес, уже он же не умирает, да? Воспоминаний даже этих не будет, понимаете? Новое полностью существо внутри. Древнего прошло уже, теперь новое все. И Павел говорит, что уже сегодня надо жить в соответствии с этим будущим, вычищая или удаляя из себя вот эту накипь. Потому что свойство нашей памяти, даже то, что мы видели в 10 лет, мы помним, и это может очень сильно отпечататься у нас. Да? Как картинка какая-то, еще что-нибудь, эпизод, что-то увидел человек, он на всю жизнь это запомнил. Действие какое-то, плохое. Бог это все очистит, отфильтрует. И Раби Шауль говорит, что теперь, сейчас, когда все новое, жить надо в соответствии с тем будущим, в которое мы идем и которое нам открыто через Писание. Теперь я перехожу к главной теме данного подвопроса или подраздела внутри этой темы. Давайте Римлянам 8 главу мы откроем. Древнее прошло, теперь все новое, да, говорит Раби Шауль. Теперь посмотрите, что происходит с человеком. С 7 главы послания к римлянам Раби Шауль рассматривает вопрос соотношения греха и закона. Он тут говорит о том, что я тот же самый умом служу закону Божию, а плотью закону греха. Так? Но мы сейчас будем говорить в 8 главе. С 1 стиха я читаю. Итак. «Не отныне никакого осуждения тем, которые в Мессии Иешуа живут не по плоти, а по духу». То есть те, кто живут по плоти, всегда будут осуждать или гнать тех, кто начинает жить по духу. И они говорят, ты что, с ума сошел? Ты что, заболел? Чего ты вдруг перестал делать то, то, то и то? Нет, наоборот, я выздоровел, я исцелился. Ну, поэтому и перестал это делать. Но у тех людей другого. Почему? Второй стих. «Потому что закон Духа жизни в Мессии Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Теперь, вот этот закон греха и смерти довольно часто интерпретируют как Ветхий Завет. Дескать, Ветхий Завет, когда был, это был закон греха и смерти. А Новый Завет пришел, ну и уже все нормально. Благодать. Благодать. Третий стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Место довольно сложное, но очень простое и понятное одновременно. Почему? Речь идет о двух законах, или две Торы, которые существуют в этом мире. Тора – это закон. А? Первый закон – это закон плоти. Это наша греховная природа. Мы родились так, И мы как бы подвержены воздействию этого закона, а этот закон, исходящий от нашей плоти, ведет человека к смерти. И вот этот закон говорит, живи как все, что тебя не устраивает. Как бы все законно. Все так делают. И ты так делай. Чего ты напрягся? Второй закон, это закон Божий. Тора. Которая и тогда, и сегодня была и остается как бы в положении осуждающей грех, но не сама как бы являющаяся законом этого греха. Тора как раз осудила грех, и она осуждает этот грех. И здесь Павел говорит, закон был раньше, Тора, но ослаблено это все было плотским состоянием человека. Этот закон как бы не мог дать эту вечную жизнь людям, хотя намекал или говорил им, в чем проблема у них. Но решил эту проблему Машиах, когда пришел, в подобии плоти, которая нам не дает исполнить этот закон. Бог посылает Сына в подобии той же самой плоти, как мы. И Он, исполняя закон, высвобождает нас из-под наказания, который предусматривал закон живущим по плоти. Поэтому, когда мы освобождаемся от закона, мы освобождаемся не от исполнения заповедей, мы освобождаемся от наказания, которое предусматривал закон тем, кто его нарушал. И вот этот долг погасил Машиах. Идея понятна, я надеюсь, да? И поэтому Бог осудил, написано, грех во плоти. Обратите внимание, именно во плоти Он осудил этот грех. А Павел в 7 главе говорит, что умом я служу закону Божию, а плотью закону греха. Что там было у Павла, какие проблемы, никто не знает. И я не знаю. И не хочу даже придумывать. Но реально человек говорит, что плотью он служит закону греха. Значит, что-то он в себе находил тоже неправильное. Но умом, нешама, он всем сердцем и душой стремился к Богу. А плоть вот ослабляет это все. Она как бы гасит человека. Где выход? Как бы где прорыв? Прорыв в том, что должна новая природа начать преобладать в твоей жизни. И для этого человек должен сделать как бы целенаправленные и осмысленные усилия. Например, вот я, когда это говорю, обычно это, допустим, вот алкоголик был, человек пил, алкоголизм вообще как бы перестал, Бог его освободил, так? Перестал он это делать. Все нормально, проходит какое-то время, да? Что самое сложное для него? Проходить мимо магазина, наверное, где это все продается, правильно? И вот он, допустим, идя на работу, может пойти этой улицей, мимо бара, в котором он пил всю жизнь, а может пойти чуть-чуть в обход, по двум другим кварталам, но мимо того места не проходить. Вот правильно будет, если человек заранее строит свой маршрут так, чтобы не идти мимо того места, где он может упасть в этот соблазн. Написано, бегайте от греха, убегайте от греха. Понимаете? И человек не должен как бы испытывать, а ну, пойду попробую как-то. Выдержу или не выдержу? Наступит время, Бог сам тебя проверит. Ну, самому не надо туда ходить или идти. Мы должны как бы умышленно обрезать вот эти вот контакты и все вот эти моменты. Поэтому был алкоголик, перестал пить. Не сиди в компании, где распивают спиртное. Ну, все очень просто, да? Был наркоманом, освободился, не ходи, где наркотики. Был там еще что-то, не ходи, проходи мимо. И 4 стих, я сейчас комментирую 8 главу к Римлянам, потому что это четко показывает, что такое древнее прошло, теперь все новое. Решается вопрос закона и греха. Грех, мы же, смотрите, мы, будучи людьми, оправданными Богом, Почему мы оправданы? Потому что мы признали, что мы грешники. Вопрос, а мы теперь вообще не грешим или все-таки что-то где-то нарушение есть? Есть. Получается, мы продолжаем оставаться грешниками, но уже не такими большими, как были раньше. Мы как бы работаем над собой. Мы понимаем, что у нас проблема. Мы обратились за лекарством к врачу. И принимая это лекарство, постепенно очищаем свою жизнь. Сначала от самых плохих вещей. И первое, что оставляет человек, я всегда это говорил и буду говорить, наркотики, блуд, воровство, явные вещи, которые и так все знают, что это плохо. Правильно или нет? А дальше он уже начинает шлифовку своего характера. Поэтому закон, ослабленный плотью, это значит, что Тора была, закон был, который дан был людям. Но как бы действие вот этого закона в жизни людей очень сильно было ослаблено греховной природой. Чтобы этот вопрос решить раз и навсегда, Бог посылает на землю своего Сына в подобии плоти греховной, поэтому у Него не греховная плоть, она похожа на нашу. Ее невозможно отличить никак на глаз, потому что та же кровь, то же дыхание, то же тело, только греха нет. Поэтому подобие. Не потому, что Он был почти как мы. 100% человек, но только без греха внутри. И все это он сделал для того, чтобы оправдание закона, посмотрите, исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Мы уже живем по духу сегодня. И если где-то что-то происходит по плоти, это не основная линия жизни уже наша. Вот в чем разница. И вот это все погашено Мессией. Для тех, кто думает, а, теперь можно грешить и жить по духу. Нет, спасенный так не думает. Написано, что тот, кто умышленно грешит, не остается жертвой за грех, покрывающей эти вещи. Понимаете, да? Речь идет о срывах, так сказать, о тех элементах или моментах нашей жизни, где мы не удержались. Вот, ну, согрешил человек. Да? Я хочу сказать, если Бог прощает, и община должна. Поэтому, естественно, есть дисциплинирование и такие меры воздействия, если выявляется грех какой-то, да, как замечание и, если надо, отлучение. Но потом же человек восстанавливается, да? И потом он полноправный член общины, он принимает причастие, живет полноценной жизнью, все. Но даже в тот момент, когда он отлучен, он все равно должен, может и должен приходить, чтобы питать себя словом. Иначе он вообще потеряется в этом мире. Понимаете? Павел говорит, живущие по плоти, а плотском думают все время. Живущие по духу тоже думают все время, но только о духовном. Как победить эту плоть. И он объясняет, помышления плотские, суть, смерть, то есть итог их смерть. А помышления духовные в итоге приведут человека к жизни вечной. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому те, кто уже покорились закону Божию, это мы с вами, но где-то что-то не вышло еще. Не нужно терять, как бы падать духом. Надо дальше бороться, надо дальше продолжать сопротивляться этому греху. Потому что Бог оценивает особенно наши усилия, наши победы, наше сопротивление. И 9 стих он говорит, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если Дух Божий живет в нас, мы уже ориентированы на духовную жизнь. 10 стих, а если Мессия в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Я думаю, это высшая точка, которая может достигнуть вообще спасенный человек. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Фактически, мы разобрали 17 стих. на примере 8 главы послания к римлянам. И дальше Рабби Шауль говорит, все от Бога, Иешуа Мессии, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог в Мессии примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Это очень важное место, потому что мы все много согрешаем. В глазах Бога, в большей или меньшей степени, но служение Мессии было примирить. Бог не может примириться с человеком, как бы человек ни хотел и ни просил, сколько бы жертв он ни приносил. Для этого нужен посредник, который встанет между Богом и человеком и будет говорить с людьми, как Бог, а с Богом будет говорить, как человек, представляющий весь этот род и ходатайствующий за него, как бы выступающий в роли адвоката или защитника. Понимаете? И такую роль возложил Бог на своего сына. Машиах – это тот, кто представляет Бога людям и является для нас абсолютным воплощением Бога или Бога во плоти, явил Он нам в полном смысле этого слова. Но точно так же Он представляет нас перед Создателем, как представитель человеческого рода, как наш старший брат, как тот, кто за нас, за всех выиграл. Аллилуйя! Если человек выиграл чемпионат мира или на Олимпиаде, поднимает флаг страны. Один стоит на подиуме, вся страна гордится, так или нет? Наш лучший, наш первый, да? Он один всего, но он представитель этой страны. В его лице выиграла вся страна. Вот эти соревнования, понимаете, да? Вот это вот сражение с грехом, бой вот этот, выиграл наш представитель. И вот это он как бы раздает нам всем. Он говорит, входите в это, станьте участниками моей победы, подвяжитесь. Кто-то больше, кто-то меньше. Но в общем и целом мы все противостоим греху же в этом мире. Правильно или нет? Мы не соглашаемся с этим. Вот это и есть наша принадлежность. И поэтому он... Представь перед Богом, как ходатай. Он ходатайствует, вообще написано день и ночь за нас, Машиах. Он говорит, я его искупил, вот он покрыт моей кровью, он защищен. Да, он такой, но он мой. Он принадлежит мне. И это как бы дает нам шанс, дает нам возможность, отсрочку. Разобраться с той или иной проблемой еще. Мы должны правильно видеть и воспринимать то благо, которое дано нам через Машиаха. И поэтому 19 стих говорит, что Бог примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений их. Кому не вменятся преступления? Те, кто покаялись, те, кто уверовали, те, кто свою жизнь соединили с Машиахом. Правильно или нет? И поэтому, естественно, должны быть новым творением, новый образ мыслей. Кто в Мессии, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Соедините это с 12 главой послания к римлянам, когда он говорит, что не сообразуйтесь с веком сиим, это второй стих, но преобразуйте свою жизнь при помощи вашего обновленного мышления. Так, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Фактически Павел говорит, что вы, познав Мессию и обновив свой разум, свою систему мышления, теперь должны при помощи нового мышления изменить жизнь свою, изменить свое отношение к жизни, к вещам вот этим. Почему людям тяжело в нас понять? У них система мышления старая. А у нас новое. И Мы в их глазах отсталые. Как бы. А? И они, я никогда не забуду, когда у меня был Минеля Вода в порту, когда я еще работал. Потом я выяснил, он 7 классов не закончил даже. И когда там была радуга, знаете, такая, ну вообще вот, как на картинке. Полностью туга, все цвета, так ярко все. Я говорю, смотри, как красиво, 7 цветов. Он надо мной смеялся, как над туземцем, и говорил, я вижу только 4, какие 7. Я говорю, послушай, ты что, физику не учил, что это просто диспенсация света, и свет раскладывается на 7 спектров. Он вообще не понимает, что я говорю, и в глаза мне смеется надо мной, как над отсталым тупым человеком, понимаете? Но у меня в этот момент не было никакой обиды, никакого как бы ощущения, что меня унизили. Почему? Потому что на самом деле это у него проблема. Но мне его жалко просто, что он вот такой вот, ну, необразованный. Он говорит, я вижу только 4, какие 7? Говорит, ты вообще уже, как бы, да? Вот очевидные же вещи. И точно так же нас воспринимают неверующие люди. Они над нами смеются, и им кажется, что мы отсталые, забитые, и вообще непонятно кто. Но фактически это они находятся в этом состоянии отсталости. Потому что ту жизнь мы тоже знаем, и может лучше, чем они. Как им так кажется, они там, ого-го. Нет, среди нас, покаявшихся, есть такие, что им только телеграммы можно разносить. Они там даже рядом не стоят. По грехам, по тяжестям всех этих вещей, да? А им кажется, они ого. Нет, мы эту жизнь знали. Вот так ее наелись. Но теперь мы знаем то, чего вы не знаете. И не видели даже никогда. И мы пытаемся вам открыть глаза и помочь. А вы думаете, что мы где-то что-то не понимаем. Поэтому вот это слово примирение, это та проповедь Евангелия, которую мы несем в этот мир. Примирение человека с Богом. И дальше снова Рабби Шауль возвращается в тему, в общую тему. Итак, мы посланники от имени Мессии, с новой системой мышления, с новой природой внутри себя. Понимаете? Мы посланники в этот мир. Но у нас внутреннее содержание качественно другое, нежели у мира или у этих людей. Поэтому мы реально можем обогатить их, если они захотят взять то, что им предлагается, подарок бесплатно. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Мессия, мы просим всех этих людей, примиритесь с Богом, получите эту новую природу. Потому что того, кто не знал греха, он для нас сделал жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Как бы завершается вот это, закрывается идея, она еще будет продолжена, конечно, в 6 главе до 13 стиха. Дальше мы же как поспешники умоляем вас, в следующий раз мы поговорим. Но сама идея отношения закон греха, закон смерти, да, и закон благодати. Вот. Мы с вами это разобрали. Я думаю, это главная, как бы, тема внутри этого смыслового отрывка. Аминь.